Глава 35. В Упсале. Четверг, 5 мая. Часть 1. Студент. В те времена, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, учился в Упсале один превосходный молодой человек. Жил он в маленькой мансарде и был столь скромен в своих расходах, что люди говорили, будто он воздухом питается. К занятиям он готовился прилежно и справлялся с ними быстрее и лучше, чем кто бы то ни было. Но он не был ни зубрилой, ни ученым занудой, а умел и повеселиться с товарищами. Словом, был такой, каким и должен быть настоящий студент. Его не в чем было бы упрекнуть, если б успехи не вскружили ему немножко голову. Но с кем не бывает. Успех не каждому по плечу, особенно в юности. Проснувшись однажды утром, студент лежал и думал о том, как хорошо ему живется. «Все меня любят, и товарищи, и преподаватели», — сказал он самому себе. «А как успешно идут у меня занятия! Сегодня я сдам последний экзамен, а скоро и учебе конец. Если я кончу курс в срок, найдется для меня и место с хорошим жалованием. Чудо, как мне везет! Ну, да я это заслужил. Я столько работаю, что счастье должно следовать за мной по пятам». Студенты не сидят вместе по классным комнатам на уроках, как школьники. Они занимаются каждый у себя дома. Как справятся с чем-нибудь одним, идут к своим профессорам для беседы по всему этому предмету сразу. Такая проверка знаний и называется экзамен, или иногда предварительный экзамен. В тот самый день нашему студенту предстояло сдать последний и самый трудный из них. Он оделся и, позавтракав, сразу же сел за письменный стол, чтобы напоследок еще разок заглянуть в свои книги. Хоть это ни к чему при моей подготовке, все же подзубрю еще немножко, чтобы потом мне не в чем было бы себя упрекнуть. Он занимался совсем недолго, как вдруг в дверь постучали, и в комнату вошел юноша, тоже студент, с толстой кипой бумаг под мышкой. Но этот студент был совсем не похож на сидевшего за письменным столом. Застенчивый, робкий и бедный, в старом поношенном платье. Если он и знал в чем-то толк, то только в книгах. О нем говорили, что он должно быть очень умный и ученый. Но сам он был так в себе не уверен, так всегда боялся и стеснялся, что ни разу не осмелился пойти сдать экзамен. Все считали его вечным студентом, который из года в год будет пребывать в Упсале, без конца учиться и учиться, но все равно из него никогда ничего путного не выйдет. Сейчас этот вечный студент хотел попросить товарища прочитать книгу, которую он написал. Это была не напечатанная книга, а пока всего лишь рукопись. «Ты сделаешь мне большое одолжение, если прочитаешь мою рукопись», — сказал он. «Посмотри, стоящее ли это сочинение». Студент, которому так во всем везло, подумал: «Верно я говорю, что все меня любят. Даже этот нелюдим решился показать свою работу не кому-нибудь, а только мне. Он хочет знать мое суждение о ней». Он пообещал прочитать рукопись как можно скорее, и второй студент положил ее перед ним на стол. «Береги рукопись», — попросил он. «Я работал над ней целых 5 лет, и если она пропадет, мне ее не восстановить». «Ничего дурного с ней не случится, пока она лежит у меня на столе», — успокоил его хозяин комнаты. И тот ушел. Студент придвинул к себе толстую кипу бумаг. «Интересно, что он тут накропал», — сказал он. «А, история города Упсалы. Неплохо». Студент этот любил Упсалу больше всех других городов на свете, и его разобрало любопытство, что же написал вечный студент об этом городе. «Вообще-то я могу и сейчас приняться за чтение», — пробормотал он. «Все равно бесполезно зубрить в последнюю минуту, от этого больше знать не будешь». Студент стал читать и не мог оторваться от рукописи, пока не прочитал все до последней страницы, а, закончив, изумленно воскликнул: «Вот это да! Ну и молодец! Вот это ученый! Когда книга выйдет в свет, его карьера сделана. Мне доставит большую радость сказать ему, что рукопись хороша». Он аккуратно собрал все разрозненные листки бумаги, бережно положил их на стол. И тут услыхал бой часов. «Боже мой! Ведь меня ждет профессор!» — спохватился он и бросился на чердак, где в кладовой висела его черная форменная одежда. Как часто бывает, когда люди спешат, замок и ключ не слушались его, и прошло довольно много времени, пока студент вернулся назад. На пороге он громко вскрикнул. В спешке студент оставил дверь распахнутой, а окно, у которого стоял письменный стол, было тоже открыто. И студент, войдя в комнату, увидел, как листы рукописи, кружась на сильном сквозняке, уносились один за другим в окно. Одним прыжком он подскочил к столу и прикрыл ладонью бумаги. Но спасти смог совсем немного. На письменном столе оставалось всего 10 или 12 страниц рукописи, остальные уже плясали на ветру над дворами и крышами. Студент высунулся из окна, чтобы посмотреть, куда улетели листы бумаги. На выступе крыши у чердачного окошка он увидел черную птицу, глядевшую на него с какой-то насмешливой торжественностью. — Это, похоже, ворон, — подумал студент. — Наверное, правду говорят, что вороны предвещают беду. Несколько листов бумаги еще лежали на крышах. Он, конечно, мог бы спасти по крайней мере большую часть утраченного, если бы ему не нужно было сдавать экзамен, но он посчитал, что в первую очередь должен заняться собственными делами. «Ведь от этого зависит все мое будущее», — подумал он. Надев студенческую форму, он помчался к профессору. Но и по дороге мысль о потерянной рукописи не оставляла его. «Какой досадный случай», — думал он, — «и как на беду мне надо спешить». Профессор начал задавать ему вопросы, но студент все никак не мог отделаться от мысли о рукописи. «Что такое сказал перед уходом этот несчастный?» — пытался он вспомнить. «Ах да, он работал над книгой 5 лет и не сможет ее восстановить. Не знаю, как мне набраться храбрости сказать ему, что рукопись пропала». Студент был страшно взволнован всем случившимся и не мог собраться с мыслями. Все его знания точно ветром сдуло. Он плохо понимал вопросы профессора и нес в ответ какую-то чепуху. Профессор пришел в ужас от его невежества и в конце концов вынужден был сказать, что экзамен студент провалил. Выйдя на улицу, тот почувствовал себя самым несчастным человеком на свете. «Ну, теперь не видать мне места, на которое я рассчитывал», — подумал он. «А во всем виноват этот вечный студент, и угораздило же его явиться с рукописью как раз сегодня. Вот так всегда и бывает, когда оказываешь другим услуги». Тут студент увидел, что навстречу ему идет тот, о ком он думал. У него мелькнула мысль пока не говорить про рукопись, а сначала попытаться найти ее, и он, неприветливо кивнув, хотел было пройти мимо. Увидев это, вечный студент, который как раз думал, что скажет товарища его книги, крайне испугался и, схватив студента за рукав, спросил, прочитал ли тот его работу. — Я сдавал экзамен, — нетерпеливо ответил студент. Но второй подумал, что товарищу не понравилась книга, и поэтому он избегает его. Значит, работа, которую он писал целых 5 лет, никуда не годится. Вечному студенту показалось, сердце его вот-вот разорвется. В отчаянии он сказал: «Послушай, если книга никудышная, я не желаю ее больше видеть. Прочитай рукопись побыстрее и скажи, что ты о ней думаешь. Если же она никуда не годится, можешь ее сжечь. Я в самом деле больше не хочу ее видеть». И, круто повернувшись, ушел. Студент посмотрел ему вслед, словно собираясь окликнуть, но раздумал и пошел домой. Дома он поспешно переоделся в будничное платье и побежал разыскивать рукопись. Он искал всюду, на улицах, на рыночной площади, в садах, во дворах, побывал даже за городом, но так и не смог найти ни одного листка. Прошло уже несколько часов в безуспешных поисках. Он проголодался и решил пообедать. Но в харчевне он снова встретил вечного студента, который тут же подошел к нему в надежде услышать хоть что-нибудь о своей книге. — Я сам приду к тебе вечером и все расскажу, — резко и холодно сказал студент. Он решил не сознаваться, что рукопись потеряна, пока окончательно не убедится, найти ее невозможно. Вечный студент страшно побледнел. — Ты помнишь? Если она никуда не годится, уничтожь ее, — повторил он и ушел в полной уверенности, что товарищ недоволен его книгой. А тот снова поспешил в город и продолжал поиски, пока не стемнело. Но он так ничего и не нашел. На обратном пути ему встретилось несколько однокашников. — Где ты пропадал? Почему не пришел на наш весенний праздник? — спросили они. — А разве был весенний праздник? — спросил студент. — Я совсем позабыл о нем. В это время в толпе промелькнула молодая девушка, которую он любил. Она прошла мимо, беседуя с каким-то молодым человеком и мило ему улыбаясь, и даже не взглянула на нашего студента. Тут только он вспомнил, что пригласил ее на весенний праздник, а сам туда даже не явился. Что она теперь о нем подумает? Его больно кольнуло в сердце, и он хотел поспешить за ней следом, но вдруг один из его друзей сказал: «Знаете, этому вечному студенту Стенбургу худо. Сегодня вечером он заболел». — Надеюсь, ничего опасного? — быстро спросил студент. — Что-то с сердцем. У него был тяжелый приступ, который может с минуты на минуту повториться. Врач считает, что больного гнетет какое-то горе, и если устранить причину этого горя, ему может стать лучше. Вскоре наш студент уже входил в комнату вечного студента. Тот лежал в кровати, бледный, измученный тяжелым приступом. — Я пришел поговорить о твоей книге, — сказал студент. — Знаешь, это великолепная работа. Мне редко приходилось читать что-либо более прекрасное. Вечный студент, с трудом приподнявшись с постели, посмотрел на товарища. — Почему же ты так странно вел себя в полдень? — Я был в дурном настроении, так как не сдал экзамена. Я не думал, что для тебя так важно мое мнение. Твоя книга очень хороша. Больной недоверчиво взглянул на него. Он был уверен, что товарищ скрывает от него правду. — Ты верно слыхал про мою болезнь и хочешь утешить меня, потому так и говоришь. — Да вовсе нет, твоя книга прекрасна, поверь мне. — Так ты в самом деле не уничтожил ее, как я просил? — Что я, с ума сошел? — Тогда принеси ее сюда. — Покажи мне, что ты ее не уничтожил, и я тебе поверю, — прошептал больной, опускаясь на подушки, такой слабый и истомленный, что студент испугался, как бы приступ не начался снова. Какой мучительный стыд почувствовал наш студент! Взяв руки больного в свои, он рассказал ему всю правду. Рассказал, как листки рукописи сдуло ветром, и как худо ему было целый день, ведь он причинил товарищу такое горе. Когда он кончил свой рассказ, больной похлопал его по руке. — Как ты добр ко мне, по-настоящему добр. Ты сочиняешь истории, желая пощадить меня. Я все понимаю. Ты послушался меня и уничтожил плохую рукопись, но не хочешь признаваться в этом теперь. Ты думаешь, я этого не перенесу. Студент стал уверять его, что говорит правду, но больной упорно стоял на своем и не хотел ему верить. — Тогда верни мне рукопись, и я тебе поверю, — повторил он. Ему становилось все хуже, и студент вынужден был уйти, чтобы не причинять больному страданий. Вернувшись домой, студент почувствовал такую тяжесть на душе, такую усталость, что едва мог держаться на ногах. Вскипятив чай, Он тут же лег в постель и, натянув одеяло, вспомнил, как счастлив был утром. А теперь сам испортил свою карьеру. Но это еще можно бы пережить. Хуже всего то, что я принес горе другому человеку. И никогда себе этого не прощу, — казнился он, а потом подумал, — сегодня ночью мне не уснуть. Но, как ни странно, стоило ему положить голову на подушку, как он тут же задремал, даже не успев потушить лампу, горевшую на ночном столике. Часть вторая. Весенний праздник. Случилось так, что в тот миг, когда студент заснул, на выступе крыши против окошка чердака появился крошечный человечек в желтых кожаных штанах, зеленой безрукавке и белом колпачке. Малыш стоял, глядя на спящего, и думая, будь он на месте студента, который лежит на кровати, он считал бы себя счастливым. Всего несколько часов тому назад Нильс Хольгерсон отдыхал у бухты Экульсунсвикен, на болотной кочке, поросшей калужницей, а в Упсале он очутился по прихоти Батаки Ворона, который выманил оттуда мальчика на поиски приключений. Сам Нильс ни о чем подобном и не помышлял. Он лежал на кочке и смотрел в небо, как вдруг увидел, что среди проносящихся над ним облаков летит Батаки. Мальчик хотел было спрятаться от Ворона, но Батаки уже заметил его. Мгновение, и Ворон, стоя среди цветов калужницы, заговорил с Нильсом, словно он и малыш-коротыш были лучшими друзьями. Мальчик заметил, что при всей мрачности и важности Батаки в глазах его прыгали чертики. Не иначе Ворон прилетел лишь ради того, чтобы потешиться над ним. И Нильс решил не обращать внимания на его слова. Батаки сказал, что все время думал о том, как бы отблагодарить малыша-коротыша, ведь он не мог ему сказать, где находится львиная доля брата. Вот он и прилетел сюда, желая поведать малышу-коротышу другую важную тайну, как заколдованному домовым мальчику снова стать человеком. Ясное дело, Ворон думал, будто мальчик тотчас попадется на удочку, раз он бросил ему такую наживку. Но Нильс холодно ответил, что он снова станет человеком, если сумеет доставить белого гусака целым и невредимым сначала в Лапландию, а потом и на юг в Сконы. «Нелегко провести гусака в целости и сохранности через всю страну», — прокаркал Батаки. «Тебе следовало бы иметь про запас другое средство, если это не поможет». «Но раз ты не желаешь ничего слышать, что ж, я молчу». Тут мальчик возразил, что он не против, если Батаки хочет поведать ему еще одну тайну. — Так я и сделаю, но только в подходящее для это время. Садись ко мне на спину и полетим. Может, во время полета нам подвернется такой благоприятный случай. Мальчик снова заколебался, так как не знал, что за птица этот Батаки. — Ты боишься мне довериться? — спросил Ворон. Но мальчик терпеть не мог, когда говорили, будто он чего-то боится. Миг, и он уже сидел на спине Ворона. Батаки полетел с ним в Упсалу. Там он посадил мальчика на крышу какого-то дома, велел сначала осмотреться, а потом спросил, кто, по его мнению, живет в этом городе и кто им управляет. Мальчик огляделся по сторонам. Это был довольно большой город, раскинувшийся посреди широкой, возделанной равнины. Здесь было множество великолепных и нарядных домов, а на одной из возвышенностей стоял сложенный из камня замок с мощными стенами и двумя могучими башнями. — Может, здесь живут король и его слуги? — спросил он. — Молодец. Верно отгадал, — ответил Ворон. — В давние времена здесь короновались шведские короли, но потом город утратил свое великолепие. Мальчик еще раз посмотрел вокруг и обратил внимание на большой собор с прекрасными порталами и изукрашенными стенами. Вечерняя заря играла на трех его высоких башенных шпилях. — Может, — Здесь живут епископ и его причт? — спросил он. — Молодец, верно отгадал, — ответил ворон. — Здесь некогда жили архиепископы, столь же могущественные, как и сами короли. Тут и ныне живет архиепископ, но управляет городом вовсе не он. — Тогда я не знаю, что и думать, — сказал мальчик. — Этим городом управляет наука, — ответил ворон. — И большие здания, которые ты видишь вокруг, воздвигнутые для нее и ее служителей. Мальчик не мог этому поверить. — Летим со мной, сам увидишь, — позвал Нильса ворон. Они полетели и стали кружить между большими домами. Многие окна были отворены. Мальчик заглядывал то в одно, то в другое и убеждался, что ворон говорит правду. Батаки показал ему огромную библиотеку, вместительный старинный дом, весь от подвала до конька крыши, заполненный книгами. Затем ворон перенес Нильса к величественному зданию университета и показал великолепные залы, где читали лекции. Они пролетели мимо старинного здания, именуемого Густавианум, в окнах которого виднелись чучела разных животных, и над большими оранжереями со множеством заморских растений, и над обсерваторией, откуда длинная подзорная труба была направлена прямо в небо. Мимо проплывали многочисленные окна, в которых они видели почтенных стариков с очками на носу. Старики сидели и писали либо читали в комнатах, стены которых были сплошь заставлены книгами. Ворон с Нильсом пролетали и мимо чердачных каморок, где студенты корпели над толстыми старыми книгами. Наконец ворон опустился на какую-то крышу. — Ну как? Правду я говорю. — Этим городом управляет ученая премудрость? — спросил он. И мальчик признал, что он прав. — Не будь я ворон, — продолжал Батаки, — а всего лишь человек, как ты, я бы поселился здесь и изо дня в день сидел бы в комнате, битком набитой книгами, и изучал бы все подряд. А у тебя нет охоты учиться? — Нет уж, лучше летать по свету с дикими гусями, — ответил мальчик. — А не хотел бы ты стать тем, кто исцеляет разные болезни? — спросил ворон. — Может, и хотел бы. А не хотел бы ты стать тем, кто знает обо всем, что творится в мире, говорит на разных языках и может сказать, по каким дорогам странствуют в небе солнце, месяц и звезды? — спросил ворон. — Вот это было бы занятно. А не хотел бы ты научиться различать добро и зло, справедливость и несправедливость? — Это пригодилось бы, — сказал мальчик. — Но это я и сам иной раз без всякой науки делал. — А не хотел бы ты выучиться на пастора и читать проповеди в вашей приходской церкви? Отец с матерью куда как обрадовались бы, коли б я так далеко пошел, — ответил мальчик. Ворон, задавая Нильсу вопросы, дал ему понять, что те, кому довелось жить в городе Упсала и учиться в тамошнем университете, — счастливчики. Но и это еще не пробудило у малыша-коротыша охоту стать одним из них. Так уж нечаянно случилось, что большой весенний праздник, который каждый год празднуют в Упсале, состоялся в тот самый вечер. И тут Нильсу Хольгерсону довелось увидеть шествие студентов в ботаническом саду, где и должен был начаться праздник. Все в белых шапочках, они шли широкими длинными рядами, и улица напоминала темный водный поток, усеянный белыми кувшинками. Студенты несли белые шелковые, шитые золотом флаги, и пели в честь весны. Вдохновенные песни как бы сами собой парили над их головами, так что Нильсу Хольгерсону показалось даже, что это не студенты, а сама весна, притаившись где-то, поет свои солнечные гимны. Он и представить себе не мог, что обыкновенные люди могут так прекрасно петь. Их пение напоминало то шорох ветра в хвойных вершинах, то звон металла, то клики диких лебедей на взморье. В ботаническом саду, где лужайки успели покрыться светлой весенней зеленью и уже начали распускаться листья на деревьях, все остановились перед трибуной, и молодой статный человек, взойдя на нее, стал говорить. Трибуна была воздвигнута на крыльце одной из больших оранжерей, и ворон посадил мальчика на крышу этой оранжереи. Там он тихонько и просидел весь праздник и слышал речи выступавших. Под конец место на трибуне занял какой-то старец. Он сказал, что самое лучшее в жизни — это молодые годы и возможность провести их в Упсале. Он говорил о ни с чем не сравнимом счастье научного труда в тиши библиотек и о тех многих светлых юношеских радостях, которыми нигде нельзя так насладиться, как здесь, в дружном студенческом кругу. Не раз возвращался он в свои речи к мысли о том, какое это счастье — жить среди веселых, благородно мыслящих товарищей. «Именно благодаря им, — говорил он, — труд становится столь сладостным, надежды столь светлыми, а горе так быстро забывается». Мальчик, слушая его и глядя сверху на студентов, которые полукругом стояли перед трибуной, начал понимать, что и в самом деле прекраснее всего быть среди них. Это высокая честь, это большое счастье. Всякий становится чуть лучше и выше, если он не живет одиночкой, а принадлежит к подобному товариществу. Затем снова зазвучала песня, а после песни опять стали произносить речи. Мальчик прежде и представить себе не мог, как можно так складно соединять слова, что они обретают над людьми власть, волнуют, приободряют и радуют. Нильс Хольгерсон смотрел все больше на студентов, однако в саду были не только они, и Нильс это заметил. Сюда пришли и юные девушки в светлых одеждах, в красивых весенних шляпках и много другого народу. Но казалось, все, так же, как и мальчик, явились туда только ради того, чтобы взглянуть на студентов. Порой речи и песни прерывались, и тогда молодежь растекалась по всему саду. Однако вскоре начинал говорить новый оратор, и тотчас же вокруг него собиралась толпа слушателей. Так продолжалось до тех пор, пока не наступил вечер. Когда праздник кончился, мальчик глубоко вздохнул и протер глаза, словно пробуждаясь ото сна. Эти люди, полные радости жизни, уверенные в светлом будущем, словно заражали всех своим счастьем и весельем. Вместе с ними и мальчик как будто очутился в далекой стране радости, где никогда прежде ему бывать не доводилось. Но когда отзвучала последняя песня, он почувствовал, как печальна его собственная жизнь, и ему стало так горько, что не захотелось даже возвращаться к своим бедным спутникам. Ворон, сидевший рядом с Нильсом, закаркал ему в ухо. — А теперь, малыш-коротыш, я научу тебя, как снова стать человеком. Когда встретишь кого-нибудь, кто скажет, что охотно очутился бы на твоем месте и летал бы по свету с дикими гусями, ты не зевай, а ответь ему. И тут Батаки тихонько сказал прямо в ухо мальчику несколько слов, таких могущественных и опасных, что произнести их вслух было никак нельзя. Их можно было только прошептать, если не желаешь всерьез испытать их силу. — Ну, вот и все. После этих слов ты снова станешь человеком, — сказал под конец Батаки. — Нет, вряд ли такое случится, — возразил мальчик, — потому что я, верно, никогда не встречу кого-нибудь, кто пожелал бы очутиться на моем месте. — Всякое может случиться, — загадочно произнес ворон. Он полетел с мальчиком в город и посадил его на выступ какой-то крыши перед окошком мансарды. В каморке горела лампа, окно было приотворено, и мальчик довольно долго стоял там, думая о том, как должно быть счастлив тот студент, который спит в этой каморке. Часть третья. Испытание. Студент очнулся ото сна и увидел, что на ночном столике горит лампа. «Надо же, я забыл ее погасить», — подумал он и приподнялся на локте, чтобы прикрутить фитиль. Но не успел он дотянуться до лампы, как увидел, что на письменном столе что-то шевелится. Комната была совсем маленькая, между кроватью и столом оставался лишь узенький проход, и студент отчетливо видел свои книги, бумаги, письменные принадлежности и фотографии, которыми был завален стол, а также спиртовку и чайный поднос, оставленные на столе с вечера. Но всего удивительней, что так же отчетливо, как и все прочее, он видел какого-то крошечного человечка. Склонившись над масленкой, человек готовил себе бутерброд. Студент столько пережил за вчерашний день, что им владело какое-то отупение. Он не удивился, не испугался такого зрелища, а лишь подумал равнодушно. Ничего особенного. Малыш, как видно, пришел перекусить. Студент снова улегся, так и не потушив лампы, и, полузакрыв глаза, стал следить за малышом. Тот уселся на пресс-папье и принялся за еду. Один за другим он уписывал бутерброды из остатков ужина студента, закатывая от удовольствия глаза и причмокивая губами. Как видно, сухие корочки хлеба и черствая горбушка сыра были для него редчайшими лакомствами. Не желая ему мешать, студент подождал, пока малыш насытится, и только тогда заговорил с ним. — Эй, ты кто такой? От неожиданности мальчик резко вскочил и побежал к окошку, но, видя, что студент спокойно продолжает лежать и не преследует его, остановился. — Я Нильс Хольгерсон из Вестера Веменхёга, — сказал он. — Я человек, как и ты, но меня заколдовали, превратили в домового, и с тех пор я летаю по свету со стаей диких гусей. — Неслыханная история! — изумленно воскликнул студент и учинил мальчику форменный допрос. Он долго расспрашивал его и узнал почти все, что тот пережил с тех пор, как улетел из дому. — Да чего же тебе славно живется! — позавидовал студент. — Эх, хорошо бы очутиться на твоем месте и улететь от всех забот. Батаки-ворон ожидал Нильса снаружи на подоконнике и, услышав слова студента, предупреждающе постучал клювом в окно. Нильс понял, что ворон боится, как бы он ни сплоховал, если студент произнесет нужные слова. — О, неужто ты захочешь поменяться со мной? — спросил мальчик. — Разве может студент желать стать кем-нибудь другим? «Точно так думал и я, проснувшись сегодня утром», — ответил студент. «Но если бы ты только знал, что случилось со мной потом, теперь мне конец. В самом деле, для меня лучше было бы улететь с дикими гусями». Мальчик снова услыхал, как Батаки стучит клювом в окно, и от волнения у него даже закружилась голова и забилось сердце. Казалось, студент вот-вот произнесет нужные слова. — Я рассказал тебе обо всем, что случилось со мной, — обратился он к студенту. — Может, и ты расскажешь, что же стряслось с тобой? Студент страшно обрадовался. Наконец-то он мог кому-то довериться и откровенно рассказать обо всем, что с ним приключилось. — Все бы ничего, — сказал он под конец, — если бы только я не принес беды товарищу. И самое лучшее для меня было бы очутиться на твоем месте и летать по свету с дикими гусями. Батаки опять громко застучал клювом в окно, но мальчик сидел молча, глядя в одну точку. — Погоди немного, — «Скоро ты услышишь обо мне», — тихим голосом сказал он, наконец, студенту, прошел медленным шагом по всему письменному столу и вышел через окно на крышу. Уже всходило солнце, и Упсалу залил нежный розовый свет зари. Все башни и башенки празднично засверкали, заискрились, и мальчик не мог не сказать еще раз самому себе: «Этот город поистине город радости». — Что ты наделал? — накинулся на Нильса ворон. — Теперь ты навсегда утратил надежду стать человеком. — Неохота мне меняться местами со студентом, — засмеялся мальчик. — Меня ждали бы одни только беды из-за этих листков бумаги, которые унес ветер. — Нашел, из-за чего печалиться, — усмехнулся Батаки. — Да я могу хоть сейчас принести их обратно. — Что можешь, то можешь, это верно, — согласился мальчик. — Только принесешь ли? Хотелось бы сперва их увидеть. Батаки не произнес ни слова. Взмахнув крыльями, он улетел и вскоре вернулся назад с несколькими листками бумаги в клюве. Целый час он летал взад-вперед, прилежный, как ласточка, таскающая глину для своего гнезда, и приносил мальчику один листок за другим. — Погляди, здесь, кажется, почти все. Запыхавшись, каркнул он наконец и снова пристроился у окна. — Спасибо тебе, — поблагодарил мальчик. — Теперь пойду потолкую со студентом. Вдруг Батаки, бросив взгляд в комнату, увидел, что студент разглаживает листы рукописи и складывает их по порядку. — Такого дурака, как ты, я еще не встречал, — налетел Батаки на мальчика. — Ты успел отдать рукопись студенту? Тогда нечего больше ходить к нему. Теперь уж он не скажет, что хочет очутиться на твоем месте. А мальчик с улыбкой смотрел на студента, который вне себя от радости в одной рубашке начал вдруг плясать в своей каморке. Тут мальчик повернулся к ворону и сказал: — Я все понял, Батаки. Ты ведь хотел испытать меня, не правда ли? Ты, наверное, думаешь, что если я только смогу стать снова человеком, я брошу Морта на гусака, и ему самому придется заботиться о себе во время этого тяжелого путешествия. Но когда студент рассказал свою историю, я понял, как ужасно изменить товарищу. И этого я никогда не сделаю. Батаки почесал лапкой затылок. Он был сконфужен. Не найдясь, что ответить, он молча подставил мальчику спину, и они полетели назад к диким гусям.